Глава 17. Пушок. Туман в саду потихоньку рассеивался. «Приключение закончилось», — сказала Алиса, прислоняя метлу к заросшей мхом рябине. «Пойдемте домой. Я сегодня еще даже не пила кофе». И вдруг на полянку перед колодцем из кустов выскочил печенька. Он глянул быстро на всех и помчался дальше, потому что его преследовало что-то большое, белое и лохматое. «Мотылек!» — воскликнула Луна. «Пушок!» — воскликнул Лев. Огромный котяра гнался за печенькой. Видимо, дрочливая такса в этот раз не рассчитала свои силы. Лев извернулся, схватил белое облако и запихал его в мешок. «Я сразу так и подумала, что в этом мешке мог бы быть пушок. Оказывается, я знала заранее», — тихо сказала Луна Алисе. «Он признает только Вику», — виновато сказал Лев. «По-другому мне домой его не донести». В кустах возились и другие питомцы, привыкая к своим новым, вернее, старым обличьям, и разбегаясь в разные стороны. Мимо проскочила Юла, звонко лая сразу на всех. «Они живы!» — обрадовалась Луна. «Но как они доберутся домой?» Алиса предположила. «Они все с этого района. Глиняные головы не уходили далеко от тумана. Придем вечером, и если останется кто растерянный, сравним с фотографиями в объявлениях и найдем контакты хозяев». «Животным тоже нужно дать время прийти в себя. Завороженным быть сложно. По себе знаю», — хмыкнула Алиса. Луна решила, что больше никогда не будет никому подкладывать иголки. Себе дороже. «А теперь нам тоже пора домой», — подал голос папа. «Кстати, а как вы нас нашли?» — спросила Луна и обвела взглядом семью. Но родню эта часть истории волновала меньше всего. Они сами хотели задать Луне и Алисе 1000 вопросов, один страннее другого. «Да, расскажите, Лу, как вы нас нашли. Мне тоже интересно», — поддержала вдруг Алиса Луну. Артаир вздохнул и ответил. «Алиса с лисичкой убежали за овраг», — начал он, глядя на Луну. Я погнался следом, но потерял их в тумане. Покричав и не дождавшись ответа, я позвонил сестрице. Родители уже тоже искали тебя и возвращались от дерева палатки. Я встретился с ними на перекрестке. Вдруг мы услышали собачий лай и пошли по тропинке вдоль пустыря. Сестрица все пыталась до тебя дозвониться, но тут связь пропала. «Тогда я подумал», — подхватил папа, что нужно искать в этой зоне, где нет телефонной сети. Хотя ты и так постоянно забываешь заряжать телефон. Не выдержал и вставил Артаир. И до тебя никогда не дозвонится. От дяди нотации Луна не ожидала. Я уже поняла. Лу попыталась придать голосу виноватый тон, хотя вместо поучений ждала продолжения истории. «Теперь мой смартфон будет всегда заряжен, босс». А потом я заметила что-то желтое на дереве. Приняла эстафетную палочку рассказа мама. Артур опознал в нем кусок Алисиной юбки. Этот лоскут выглядел подозрительно. Он был завязан узлом на ветке. Явно его оставили специально. Мы двинулись по отметкам. Так мы дошли до сада». Мама неловко замолчала. «Да?» — снова продолжил Артаир. «А здесь лев машет здоровенной дубиной и отбивается от каких-то тварей. Он крикнул мне: "Гензель?", но я его не понял». Алиса невольно хихикнула. «Прости, но я надеялась, что ты найдешь путь к нам, как Гензель и Гретель искали дорогу домой. И ты справился». Лу заметила, как дядя от слов Алисы расправил плечи и засиял. Он открыл рот, но мама первая подала голос. «Вообще-то это сделала я. Я же нашла лоскуток, а потом еще один». Лу и папа с укором посмотрели на маму, а Артаир буркнул. «Так что это Лилька сегодня, Гензель». И, не выдержав, добавил. «Пижамный Гензель». «Пойдемте уже», — снова позвала Алиса. «Обсудим потом, кто Гензель, кто Гретель, а кто в пижаме». Она критично осмотрела оборванный подол. «Хорошо, что дорога оказалась короче моей юбки». Алиса пошла по тропинке из сада, и все потянулись следом. Луна поискала глазами лисичку. Корги не бежала впереди группы, а наоборот плелась в хвосте. Луна замедлила шаг, давая возможность родителям ее обогнать, и посмотрела на колодец. Над кирпичами показалась мордочка мши. Луна помахала драконихе, и зеленая ящерица, покрытая вместо чешуи мхом, выпустила из ноздрей пару колечек дыма, а потом юркнула обратно в колодец. «Луна, не отставай!» — сказала мама и на всякий случай взяла дочь за руку. А папа продолжал свой рассказ. «В общем, когда мы пришли, то увидели, что странные твари рвутся в колодец, а лев не пускает их, орудая дубиной. Тут еще стали подлетать здоровенные мотыльки, а вместе с ними заклубился туман». Папа осекся, и Луна хорошо его понимала. «Когда ты уже пожил на свете и ни разу не пробовал колдовать, сложно поверить, что на тебя вдруг почти в городе напала стая гигантских мотыльков и глиняных голов. А потом еще мотыльки превратились в сбежавших питомцев». «Вроде бы нужно было улепетывать», — подхватил Артаир. «Но мы остались и похватали первое, что попалось под руку. Твои родители подняли попалки, а мне... Бинго! Досталась кочерга». Тут лев крикнул, что Алиса в колодце, и ты, кажется, тоже. «И как мы могли в это поверить?» — задумчиво сказала мама. «Но тогда сомнений не было». Она потерла щеку и посмотрела на коричневую пыль, которая осталась на пальцах. Папа поскреб подбородок. «Кстати, а что вы делали в колодце? И главное, как вернулись? На метле?» «Я обменяю эту информацию только на бутерброд», — строго сказала Алиса. Но папа не сдавался. «Что это вообще было? Может вызвать полицию, санэпидемстанцию. Что нам теперь делать?» «Для начала вернуться домой», — сказала Алиса. И загадочно, почти неуловимо улыбнулась, словно чего-то ждала и тянула время. Мама с Алисой переглянулись, а Луна подумала, что ей самой скоро предстоит еще один серьезный разговор. Процессия приближалась к мосту. Скоро они покинут лес и вернутся в город. Туман окончательно рассеялся, а из облаков вынырнуло солнце. И тут Луна поняла, что-то происходит. На лицах папы, Артаира и льва читалось умиротворение. И вот уже Артаир улыбается, папа что-то, как обычно, насвистывает, и даже лев выглядел не таким угрюмым. Алиса отстала от Артаира и тихо пояснила Луне. «Выветриваются воспоминания. Так всегда бывает после столкновения с духом и его проказами». «Они все забудут?» – спросила Луна. «Не все», – ответила Алиса. «Воспоминания останутся, но будут храниться глубоко-глубоко в памяти, словно коробка со старыми письмами, пылящаяся на чердаке. Они знают, что случилось нечто странное, но не будут считать себя сумасшедшими, мучиться по ночам кошмарами и думать о полиции. Есть вещи, о которых лучше молчать. Ну, или писать книги». «И я забуду?» – спросила Лу. «Нет, ты и я все будем помнить. И твоя мама». «Это потому, что мы девочки?» – спросила Луна. Алиса улыбнулась. «Вовсе нет. Вы с мамой создатели этой истории. Это ваше. Ну, а я просто знаю пару приемов, чтобы ничего не забыть». И Алиса хитро подмигнула Луне. «Я сразу заподозрила в тебе ведьму», — гордо сказала Луна. «Еще когда ты подарила мыло с грязью». «Мыло с грязью?» — недоуменно переспросила Алиса, а потом улыбнулась. «А, я поняла. Так это же Артур его купил, когда мы ездили в отпуск. Сказал, что тебе точно понравится. Но, как всегда, забыл подарок у меня. Он такой рассеянный. Вот я и прихватила мыло с собой, когда поехала к вам в гости. Но знаешь, мне это мыло тоже нравится. От него такая хорошая кожа, и никаких магических штучек не нужно». Алиса улыбнулась. Лу смущенно почесала нос, но тоже улыбнулась в ответ. А потом обернулась и посмотрела на маму. Та все еще хмурилась и выглядела очень уставшей. С лица Луны сразу сползла улыбка. «Серьезный разговор еще предстоит. Страшно, но ей надо знать, почему мама хотела от нее избавиться».